Глава 35. Разные морды лиц. Каким образом и кем именно был доставлен новый пациент, Таня не знала. Была в клинике, а когда вернулась домой, то сразу поняла, что Сирке уже прибыл. Об этом во весь голос вещал Терентий. «Да, да, натаскивайте всякое, и это в приличный тонорушный дом. Да это же чудище какое-то!» «И ничего не чудище, нормальная росомаха», — посмеивалась Шушана. «Нормальная? Это нормально, да? А что тогда ненормально?» Терентий возмущенно шипел. «Эта зверюга одним ударом лапы открыла холодильник и пожрала оттуда все, что там было». Высказывалось это явно для вернувшейся домой Тани. Пусть знает, с кем воспитанным котам приходится общаться. «Терень, а откуда ты знаешь про холодильник?» Удивилась она, снимая в прихожей обувь. «Ну, вряд ли ты туда ходил». «Конечно, не ходил. И не собираюсь. Дурак я, что ли? Просто у нас стена прозрачная. Шушаночка сделала. А прямо рядом со стеной этот гад лохматый разложил продукты и жрет. И банки тоже». «Ты о чем?» Таня про банки не очень-то поняла. Правда, ее недоумение продлилось недолго. Стоило только войти на кухню и увидеть через прозрачную стену, как консервная банка придвигается широченной лапой к морде, а потом просто закидывается в пасть и... «Ой, мамочки мои, да он же так погибнет! Хотя после капканов это, наверное, просто легкая разминка». Таня умела мыслить адекватно. «Нет. Но в самом-то деле нормальному животному это было бы немыслимо. Но вот то существо не таких-то и крупных размеров, да и весом не более 20 килограммов, с нормальностью явно не знакомо. Их друг другу даже издалека не представляли». Зверь хрумкал целой металлической банкой с зеленым горошком и морщился коллектив, рассевшийся за кухонным столом так, чтобы видеть, что именно делает росомаха, непроизвольно поюживался. Причем особенно отчетливо это было заметно у Крамиша. «Эх, а ведь мне туда возвращаться надо», — почти беззвучно выдал он. Ему Соколовский еще утром велел удалиться с чердака, где Крамиш устроил себе вполне пристойное жилище, к Норуши. «И не появляйся пока в гостинице. Я встречаю росомаху, располагаю его, а потом мне непременно надо на деловую встречу. Отложить невозможно. Вот пока я не вернулся, чтобы и крыла твоего там не было. Сожрет. Да, Шушана может, конечно, тебя там так замуровать, что даже Сирки не достанет. Но что-то мне кажется, что ты долго еще не захочешь быть запертым в междустенье, верно?» Вот после этого разговора Крамишу как-то совсем не хотелось пребывать под одной крышей с росомахой. «Да и не надо. Переночуешь в той квартире, которая на первом этаже», — машинально ответила Таня. «Ремонтная или лесная?» — уточнил Терентий. «В ремонтной спать негде, а в лесную ворона пускать как-то жирно будет». «Охамел!» — разозлился Крамиш, но тут же примолк. Росомаха, потребив консервы, обвела взглядом коридор, явно задержавшись на прозрачно-кухонной стене. «Чего это он? Видит нас, что ли?» почти беззвучно спросил Вран. «Нет, конечно. Просто унюхал, что в этом месте много следов. Вот и заинтересовался», — абсолютно хладнокровно объяснила Шушана. «А так не видит, не слышит и не чует. Вран, сделай морду попроще». «И ведь даже не обидится», — вздохнул красивый крупный ворон. «Прикинь, Крамиш, я тут выяснил, что у нас лицо действительно мордой называется. Типа птица — это животное, а передняя часть головы животного носит название морда. Да ты лучше вон на ту морду посмотри. Твоей до этой далеко», — нервно хохотнул Крамиш, уставившись на широко и от души зевающего зверя. «Хм, пойду я. Устал, знаете ли, пора бы и баиньки». Терентий никак не мог оставаться так близко к созданию, которая открывала ротовое отверстие и демонстрировала такую пасть, которая была бы впору какому-нибудь льву. «А ведь Тане это оперировать», — насупился Вран. «Тань, да может, пусть сокол овский идет куда подальше, а? Это же такое непростое животное». «Не волнуйся, тепло улыбнулась Таня. «После Маргариты Эдмундовны мне уже никакая росомаха не страшна». «А кто такая Маргарита Эдмундовна?» — осторожно уточнил Вран. «Это тонкая, звонкая и прозрачная кисонька с хваткой голодного крокодила, когтями, как у нашего нового гостя, и абсолютной просачиваемостью. Мы ее и в специальный жилет паковали, и в ткань закручивали, и фиксировали сотрудниками». Таня покрутила головой. «Первый раз видела кошку, которую надо было держать шестерым людям, причем в перчатках, чтобы ее просто осмотреть. Надо было прямо-таки на битву идти. А тут она украла из мусорного пакета вилочковую кость, куриную ключицу, ужасно острую и опасную косточку. Да мало того, что украла, так еще и погрызла и кусок проглотила. И стал этот кусок ей поперек горла». «Кошмар какой!» Терентий, который росомаху опасался, все-таки покинуть главное место в доме не смог. На кого он бросит холодильник и Таню? Тут же все такие ненадежные. «И что дальше было?» «Ну что-что, Марго, давай возмущаться. Только Косте-то на это плевать. А она так возмущается обычно, что это аж несколько этажей соседей слышат. Короче, хозяева проснулись от этих воплей и визга, кошку в охапку и к нам. Просто мы были единственной клиникой в округе, кто сумел ей укол сделать. В клинике ночью обычно народу немного, а она уже даже не кричит, а хрипит. Горло-то беспокоит. И пришлось мне соображать, как этой скандалистке помочь. Не поверите, наркоз давала с помощью кошачьей клетки. Зажала скандалистку решетчатыми стенками. Не сильно, конечно, но фиксация получилась вполне удовлетворительная. Лучше, чем когда ее куча народа держит. А врачу приходится думать, как бы уколоть именно кошку, а не кого-то из помощников. Но вот что интересно, даже под наркозом эта королева Марго истерила и вопила, пусть даже и хриплым шепотом. Пока представившие все в лицах и мордах слушатели обменивались впечатлениями, Таня подошла к прозрачной стене и присмотрелась к пациенту. «Да, походу, просто с ним не будет». Несмотря на оптимистичные заверения окружающих, сама Таня прекрасно понимала серьезность момента. Он очень крупный для росомахи. Лапы мощнейшие, зубы в обморок сразу и не встать. А ведь еще есть опасность того, что он, как та наша Маргарита Эдмундовна, под наркозом болтать будет. А как же Костик? Когда в гостиницу приехал Соколовский, зверюга потребила все, до чего дотянулась, а теперь возлежала в коридоре и лакомилась оторванной от двери ручкой. Просто на десерт. «И что это за дичь такая?» — брюзгливо уточнил Филипп, осматривая коридор. «Ты что себе позволяешь?» Сирке, не спеша, встал и потрусил к принимающей стороне, причем двигался явно угрожающе. «Совсем совесть растерял». Соколовский иронично поднял левую бровь. «Это ж не мне здоровье поправлять надо, а тебе. Будешь такое устраивать, вылетишь обратно первой же экспресс-птичкой. Только учти, она у нас, насколько я в курсе, очень вспыльчивая. Узнает, что ты просто так сюда скатался. Ронять тебя будет всю дорогу. Да не просто ронять, а с огоньком». Видимо, Сирки на себе характер вышеупомянутой особы уже испытал, поэтому вздохнул, потоптался, уселся, подобрав лапы, как образцово-показательный пациент, и уточнил. «А чего этого не было? Ну, врача!» Сирке говорил хрипловато, тон имел ворчливый, да и вообще досадовал. Города и людей он категорически не любил, так что по прибытии в Москву настроение у него испортилось капитально. Собственно, его-то он и заедал. «А ты видел трезвого человека в полном рассудке, который решится к тебе приблизиться, когда ты тут ручками дверными трапезничаешь. А у меня заведение приличное. Все психически здоровые и горячительным не увлекаются», — парировал Соколовский. «А ты мне врача, небось, еще и напугал». «Ничего не делал, никаких врачей не видел, не пугал и вообще просто ел». «Вот если бы ты не просто ел, чего не следует, был бы у себя на Кольском и не мешал бы мне жить». Еще более ворчливо, чем пациент, отозвался Соколовский. «Ладно, пойду, приведу ветеринара. Только учти, это девушка. Умная, знающая и приличная девушка. так что свои богатые познания в лексиконе охотников и туристов перед ней не демонстрируй». Сирке фыркнул что-то крайне уничижительное, но на своем языке, так что Соколовский придраться не смог. А потом в развалку пошел за актером. Познакомиться, стало быть, с врачом. Татьяна за всем этим разговором наблюдала за безопасной стеной. И если совсем честно, там и хотела бы оставаться. Как-то не улыбалась ей общаться напрямую с этим зверем. «А куда с другой стороны деваться, а? Чем твоя головушка думала, когда ты на ветеринарного врача пошла учиться? Явно головушка не учла сигналов, которые ей подавали ягодичные мышцы. А это значит, что поздно, Таня, пить боржоми. Ты уже в нем плаваешь». Именно с этим глубокомысленным утверждением наперевес Таня и вышла из норушного прохода навстречу начальству и пациенту. «О, недаром я там лаз чуял!» — мрачновато обрадовался Сирке. «Слушай, а это чего? Прямо целый врач?» Он издалека принюхался и скривился. «Твоя вежливость крупно проигрывает твоей прожорливости», — вздохнул Соколовский. Таня старательно делала вид, что ничего такого и не слышала. «Танечка, это ваш новый пациент. После медведя, которому вы зубки лечили, это, конечно, шаг назад, но ему очень нужна ваша помощь». Изворотливый Соколовский махом выставил росомаху чем-то таким малозаметным и не сильно-то опасным. Разумеется, Сирке возмутился. «Да от меня все медведи шарахаются». «Конечно, конечно». «Ты же гремишь, как склад металлолома», — хмыкнул Филипп. «Еще бы им не шарахаться». «Нет, конечно. Когда ты будешь полностью здоров, тогда-то ты им всем снова покажешь, кто у вас там хозяин. Но пока, прости, ты ни одного мишку даже не догонишь. А тот медведь, которого Танечка лечила, он из... ну, из исконных». «А, так бы и сказал». Сирке с гораздо большим уважением осмотрел Таню, а потом в развалку приблизился и принюхался. «Ну ладно, уговорил, сойдет и это». «Уговорил? Нет, вы слышали, да?» — усмехнулся Соколовский. «Исключительно наглая животина. Танечка, да вы не думайте, в здоровом состоянии он еще менее вежливый. Это он так, пока хамит на минималках». «Ничего страшного», улыбнулась Таня, старательно сдерживая нервную дрожь, настойчиво прячущуюся где-то под коленками. «А можно мне осмотреть пациента?» «Да, конечно. Я уже дал распоряжение о том, что с завтрашнего вечера клиника закроется на санитарную обработку, так что завтра ночью можно будет сделать рентген и МРТ, а потом и операцию. Обо всем остальном я договорился». Соколовский благожелательно кивнул Тане, намекая на помощь Константина, которого сделал ответственным за санобработку и велел остаться на завтрашнее ночное дежурство. «А пока, может быть, я воспользуюсь гостиничной смотровой?» Таня не собиралась завтра с бухты-барахты прыгать к операционному столу, если уж есть возможность хотя бы первично осмотреть пациента. Соколовский с уважением покосился на серьезную Татьяну и решил, что ему с подчиненной все-таки сильно повезло. Сирке прекрасно понимал, какое именно впечатление производит на людей, так что невольно девчонку зауважал. «Ладно, пусть осмотрит», — милостливо разрешил он, — «только я поевший». «Завтра с полудня есть нельзя», — машинально выдала Татьяна и оказалась перед оскалившейся мордой со здоровенными клыками. «Чё? Чего мне эта пигалица тут пискнула? Кто мне запретит жрать?» «Не, послушайте, я не могу вам помочь», — бесстрастно отозвалась Таня, и не подумав отступать. «При наркозе может тошнить». Она с полным знанием дела описала возможные последствия, а потом продолжила. «Кроме того, мне бы убрать тот металл, который вас беспокоит, а не чистить то, что вы недавно потребили». О том, что сразу после операции ему тоже какое-то время придется поголодать, Таня сочла за лучшее пока не упоминать. Ее абсолютная непоколебимость заставила Сирке усесться рядом, внимательно всмотреться небольшими глазками в лицо врача, а потом сделать вывод. «Знает, чё болтает». «Ладно, маленько потерплю», — неохотно согласился он, а потом потрусил по коридору. «Ну и куда тут идти на осмотр?» Таня изумленно пальпировала брюшную полость пациента. От разгрызенной и сожранной консервной банки не осталось и следа, равно как и от половины дверной ручки. Зато... «Что же это такое?» «Капкан», — вполне охотно пояснил Сирке. «Штук пять, наверное, ну, в смысле их части. Видать, сплав какой-то левый был. Перевариваются плохо, тяжелые и гремят. Во, я сейчас покачаюсь». Он подвигался. «Да, я уж слышу», — серьезно отозвалась Таня. «Нет, Соколовский ей проблему-то описал заранее. Только одно дело тебя со стороны поставили в известность, а другое — лично все это услышать, прочувствовать собственными пальцами и осознать». Филипп находился рядом, лениво облокотился плечом о дверной косяк и потихоньку посмеивался про себя. Знал он расчудесно, как многие люди реагируют на встречу с чем-то этаким, небывалым в их системе координат. Знал и потихоньку восхищался Таниной реакцией. «Сирке она уже командует только так. Сюда повернитесь, так замрите». И тон такой. Правильный, врачебный. Если бы струсила, было бы гораздо сложнее. Пришлось бы его морочить. А эта порода из рук вон плохо поддается такому воздействию. Таня действительно как-то перестала видеть перед собой грознейшего зверя, а сосредоточенно выискивала кончиками чутких пальцев куски металла и явно соображала, как бы их лучше достать с наименьшими проблемами для пациента. Впрочем, как выяснилось, непереваренные куски металла были отнюдь не самой большой сложностью. «Он во сне болтает», — сообщил Тане Соколовский следующим утром. «Я специально поместил его в комнату с камерой и микрофоном, причем говорит по-людски и ругается». «Ой, Костя, и что делать?» Таня сходу вспомнила про нежную кисоньку Маргариту Эдмундовну, представив, что именно может случиться, если Константин обнаружит, что они мало того, что оперируют росомаху, мало того, что выгребают у него из брюшной полости кучи пожеванного железа, так пациент еще и ругается по-русски, к тому же весьма искусно. «Вам ничего. Я сам все Константину объясню. Главное, во время операции не дайте ему свалить от рабочего места», — решительно заявил Филипп.